День 13. Суббота, 9 июня. Шэрон была счастлива, что ее больше не видят. Их шпионаж доводил ее до трясучки. Ее руки жутко воняли, как воняла и вся лаборатория. Зато теперь они скрыты от посторонних глаз. Они с Чедом победили, и от ощущения свободы у нее шла кругом голова. «Они меня не видят, не видят, не видят!» Изо рта у нее вырвался смешок. Чед посмотрел на нее из другого конца комнаты. Она подумала, что он, как обычно, начнет кричать, но нет. Он тоже захихикал. Она бросилась к нему прямо на четвереньках. «Они нас не видят!» — прошептала она. «Вот хрен им!» — ответил он. Оба прыснули от смеху. «Чед!» — тихо сказала она. «Да!» «Голоса слышишь?» «Да!» «Но они не из колонок». «Нет». «Они идут изнутри». «У меня тоже». «Велят мне что-то делать». «Мне тоже». «Просится наружу». «Знаю». «Может, разрешим?» Он начал смеяться, прикрыв рот испачканными руками. И, посмотрев на него, она тоже зашлась смехом. Общаться с доктором Уоллесом Чет и Шэрон отказались. И через микрофоны в потолке лаборатории сна он слышал только какое-то шарканье, да изредка шелест заговорщицкого смеха. Уоллес не знал, носят ли они еще смарт-часы, которые он им вручил перед началом эксперимента. Но устройства были либо выключены, либо в них сели батарейки. Сенсорная панель больше не показывала ни пульс, ни кровяное давление. Он снова нажал кнопку, но на сей раз сказал: «Ребята, я зайду, хорошо? Просто проверить, все ли у вас в порядке». Смех. Доктор Уоллес подошел к двери в лабораторию. Она не поддавалась. Он еще раз попробовал повернуть ручку, понял, что дверь заблокирована с другой стороны, и толкнул ее плечом. Безрезультатно. Чем, черт возьми, они ее подперли? Он вернулся к столу и сел. Жаль, конечно, что он больше их не видит, но все в нем бурлило от волнения. Эксперимент С вступил в новую, решающую фазу. В 1:43 утра Шэрон начала кричать. К 3 утра ее крики и плач прекратились. Полчаса спустя, после неоднократных попыток связаться с австралийцами, доктор Уоллес решил позвонить. «Профессор?» Услышал он сонный голос гуру Рампала. «Приходите в Толман-холл прямо сейчас». Войдя в комнату для наблюдений, гуру Рампал остановился как вкопанный, будто натолкнулся на стену. «Фу!» — воскликнул он, глядя на оскверненное смотровое окно. «Что они натворили?» Доктор Уоллес медленно встал и предложил гуру кресло. «Садись, гуру, надо поговорить». Тот сел, нахмурился. «Я что-то не так сделал, профессор?» «Нет, нет, все так. Речь пойдет об эксперименте. Есть кое-что, о чем вы не знаете, но должны знать, если хотите мне помочь. Что я должен сделать?» «Вы смышленый парень, гуру. И наверняка понимаете, что на пути к новым открытиям что-то приходится приносить в жертву». «Еще как понимаю, профессор. Я и сам пошел на большую жертву, когда оставил Индию и свою семью, чтобы учиться в Америке». Уоллес кивнул. «Я тоже многим пожертвовал. Во имя работы отказался от нормальной жизни в обществе, брака, детей. Последние 10 лет я был поглощен одной теорией, которая, если окажется верной, навсегда изменит мир. И успех так близок. Но все зависит от того, успешно ли пройдет эксперимент С». «Но вы сказали, профессор, что эксперимент завершен». Уоллес погладил бороду. «Когда я был ребенком, гуру, родители каждое воскресенье водили меня в церковь. Я хорошо помню эти службы. Они всегда начинались с шествия по проходу. Большой старый орган Хаммонд издавал скрипучие звуки. Впереди медленно идущих прихожан шел алтарник и нес огромный крест. За ним следовали свечники, священник и, наконец, диакон с Евангелием. И пели церковный гимн. Прихожане им подпевали. Вроде бы пение было мажорным и должно было наполнять сердца прихожан радостью. И все старательно брали высокие ноты, но меня всегда сбивали с толку сами слова. Из них следовало, что сатана не заточен в гиенне огненной в центре земли, как я считал до этого момента своей юной жизни. На самом деле он на свободе и ведет за собой невидимую армию демонов. Когда я спросил об этом маму, она процитировала Священное Писание. «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Именно это Иисус сказал апостолу Петру в Гефсиманском саду, потому что Петр был готов храбро сражаться за Иисуса против врагов из плоти и крови, но не был готов встретиться с сатаной на поле битвы сердца и разума. «Именно там сатана со своими приспешниками доберется до тебя», узнал я в тот день, «где и когда захочет, а ты можешь этого даже не понять. В сердце и разуме». Уоллес закурил. «Когда я рос, неумолимость этой идеи приводила меня в ужас. По сей день мне снятся сны, основанные на тех страхах. К чему я веду?» Это простое утверждение определило весь ход моей жизни. Именно оно пробудило у меня интерес к психологии. На долгую минуту он задумался. «Видишь ли, гуру, мои родители погибли, когда я был чуть младше тебя. Они путешествовали под парусом у Багамских островов, и на них, представь себе, напали пираты. Пираты, черт бы их драл! Эти свиньи взяли яхту моих родителей на абордаж, забрали все ценное, а потом выбросили их за борт. По крайней мере, такова версия местной полиции, и причин сомневаться в ней у меня нет. После этого жизнь моя, не буду врать, погрузилась во мрак, густой мрак. Мне было все равно, жить или умереть. Были мысли о самоубийстве. Помню, ехал по автостраде, и возникло непреодолимое желание свернуть на встречную полосу, не задумываясь о людях, которые погибнут вместе со мной. Тогда я и понял, я уже в руках сатаны. Уоллес сделал длинную глубокую затяжку, выдохнул дым через ноздри. Тогда я решил изменить свою жизнь. Сделал все, чтобы изгнать из своей души мрак. Я сменил изучаемые предметы и занялся психологией, чтобы понять, почему люди совершают такие ужасные вещи. Какие совершают? Помочь им, если смогу. Но моим истинным призванием оказалась наука о сне. Я присоединился к исследователям, желавшим выяснить, что происходит в нашем мозгу, когда мы спим. До 50-х годов все считали сон пассивным времяпрепровождением. Но благодаря электроэнцефалографам удалось доказать другое. Мозг проходит 4 стадии сна. Цикл повторяется снова и снова, а после фазы быстрого сна мы просыпаемся. И наш разум полон тающих часов, фантастических пейзажей и незнакомых лиц, которые мы не можем вспомнить. «Интересный факт, профессор», — заговорил гуру. «Один из первых исследователей фазы быстрого сна обнаружил, что может предсказать, когда проснется младенец, наблюдая за движениями его глаз под веками». Доктор Уоллес кивнул и раздавил сигарету в пепельнице. «Несомненно, этот фокус оживит любую рекламную вечеринку. А вот не менее интересный факт. Прикрепите электроды на время сна к любой живности — птице, тюленю, кошке, хомяку, дельфину, кому угодно. И окажется, что каждое живое существо во сне проходит цикл из 4 стадий». «Хомяки тоже видят сны?» «Сны и многое другое, брат. Золотистые хомячки просыпаются от спячки просто, чтобы вздремнуть. Значит, когда гаснет свет, происходит что-то чертовски важное. Я бы сказал, жизненно необходимое. Но что именно? Что, черт возьми, происходит во время сна, который так важен для любого существа?» «Позвольте напомнить вам, профессор, что на вашей лекции «Сон и сновидение» вы утверждали, что мы спим по привычке. Мы спим, перефразируя вас, потому что спали всегда. Это, конечно, интересная гипотеза, верно? И она привлекает на мои лекции толпы любознательных молодых людей. Но верю ли в эту гипотезу я сам? Сцепив руки за спиной, Уоллес начал расхаживать по маленькой комнате. 10 лет назад, летом 2008 года, я провел свои первые эксперименты по лишению сна на мышах. Тогда большинство исследований проводилось на дрозофилах, потому что они гораздо дешевле и их проще содержать. Но мышей можно подключить к энцефалографу, а это неоспоримое преимущество. В экспериментах я стимулировал мышей в тот момент, когда они собирались войти в фазу быстрого сна, где давление сна выше. Потом я давал мышам спать без помех, выделял тех, кто вел себя странно, и копался в их геномах. В конце концов, я обнаружил, что все они имеют общую мутацию в определенном гене. Их энцефалограммы показывали необычное количество высокоамплитудных волн сна, то есть они не могли избавиться от давления сна и жили в дремотном изнеможении. Я так и не смог выявить связь между мутировавшим геном и давлением сна. Но в итоге мои исследования позволили мне разработать предварительную версию газостимулятора. И это все изменило. Сидевший в кресле гуру подался вперед. Что вы имеете в виду? Что именно изменило, профессор? Контрольные мыши, лишенные сна по обычной схеме, жили от 11 до 32 дней. При этом никакой анатомической причины смерти выявлено не было. Они просто падали замертво. Либо из-за стресса, либо отказывали органы. Но все мыши, на которых воздействовал стимулирующий газ, умерли в течение 14 дней. И они не просто падали замертво, они умерли чрезвычайно ужасной смертью. Позвольте спросить, профессор, как мыши могут умереть ужасной смертью? Первые 5-6 дней эксперимента они вели себя так же, как контрольные мыши. У них пропадал аппетит, энергетические затраты по сравнению с исходными удваивались, приводя к быстрой потере веса и истощению. Это было вполне ожидаемо. Но затем, между 10 и 14 днями, они начинали внезапно и остервенело нападать друг на друга. Это не были мелкие стычки от усталости. Это были бои на смерть и даже за гранью смерти, потому что всякий раз, когда одна мышь умирала, оставшиеся в живых нападали на ее труп без всякой видимой причины. Выедали глаза, отгрызали лапы и хвост, вспарывали живот и вытягивали внутренности. Мыши так себя не ведут, да и другие животные тоже, за исключением разве что самых развращенных представителей нашего вида. А когда оставалась одна, последняя мышь, она обращала всю ярость на себя и наносила себе раны, пока они не оказывались смертельными. Вот так, друг мой, мышь может умереть ужасной смертью. То есть контрольные мыши ведут себя нормально и умирают по естественным причинам, заговорил гуру. Тогда почему же мыши, на которых воздействовал стимулирующий газ, вели себя так необычно? «Этот вопрос мучил меня многие месяцы», — признался Уоллес. И однажды утром ответ явился сам собой. Я завтракал, а за соседним столиком сидел священник. Скоро к нему присоединился другой мужчина, то ли приятель, то ли другой священник, но без пасторского воротничка. Так или иначе, они завели разговор на богословскую тему. Я не собирался их подслушивать, они просто сидели рядом, и выбора у меня не было. Я отказался от привычной второй чашки кофе, вернулся домой и начал вспоминать воскресные визиты в церковь в годы моего детства. Вспомнил гимн, который пели прихожане, и мама, которая цитировала Писание и предупреждала меня: «Нас всех соблазняет сатана и хочет подобраться к нам через сердца». «И разум», со значением произнес гуру. «Только не говорите, профессор, будто мыши, принявшие стимулирующий газ, были одержимы злыми духами». «Одержимы?» Доктор Уоллес пожал плечами. «Я распрощался с религией, гуру. Но слово «одержимый», пожалуй, подходит для описания того, что произошло с этими мышами. Ведь что такое одержимость, как не хаос, охвативший разум? Именно это я и хочу доказать, друг мой. Любой живой организм, от бактерий, вирусов до млекопитающих и людей, представляет собой хаос, только упорядоченный. Другими словами, в каждом из нас кроется безумие, но оно сдерживается врожденными моделями поведения. «Вы имеете в виду инстинкт?» — спросил он. «Именно, гуру. Инстинкт. Наше руководство по здравому смыслу, если угодно. Представь себе, что у львицы нет материнского инстинкта. Бросаться на защиту своих детенышей. Что новорожденная морская черепаха инстинктивно не ползет к океану в поисках безопасности. А сумчатая при рождении не знает, что нужно забираться в сумку матери. Без инстинкта паук не будет знать, как плести паутину. Птица не будет знать, как вить гнездо или добывать червячков. Медведь не уйдет в зимнюю спячку и, скорее всего, умрет от голода. Собака не будет стряхивать воду с шерсти и, вероятно, заболеет. Без инстинкта жизнь превратится в хаос. А что же мы? Люди. Мы ведь не марионетки, которые привязаны к инстинкту. «Еще как привязаны, гуру!» — воскликнул Уоллес. «Страх, гнев, любовь. Инстинкты управляют нашими действиями почти всегда. Но в одном ты прав. У нас сложный мозг. Мы наделены здравым смыслом, мы вольны принимать решения, и у нас в царстве животных есть привилегия. Мы можем заглянуть за завесу матушки природы и попробовать на вкус бурлящее в нас безумие. Ведь инстинкт, друг мой, никогда не велит прыгнуть с моста, направить фургон на толпу невинных граждан, похитить и мучить ребенка. Этими поступками управляет сидящее в нас безумие, сумасшествие, которое не подчиняется инстинкту». На лице гуру отразилось мучившее его сомнение. «Даже если это так, профессор, и природа балансирует на грани между хаосом и порядком, я все равно не понимаю, при чем тут мыши и стимулирующий газ?» «Дело в том, что инстинкт — не единственный инструмент матушки природы, позволяющий нам мыслить здраво. У нее в рукаве припрятан еще один мощный козырь». В глазах гуру мелькнуло понимание. «Сон? Почему любая биологическая форма жизни испытывает давление сна? Почему у нас есть безотказная защита в виде микросна, которая заставляет нас засыпать, даже если мы сопротивляемся изо всех сил? Что же такое важное и требующее уйму энергии делает наш мозг треть нашей жизни? Что в конце каждого дня он, по сути, лишает нас сознания и парализует? Какое эволюционное преимущество может окупить риск, связанный с тем, что мозг отключается на треть суток? Скажу так, мой дорогой друг. Наш мозг делает все, чтобы сидящее в нас безумие не вырвалось наружу. Это правда. Я лично был свидетелем того, что происходит, если надолго лишить живое существо сна и микросна. Да, пока только на мышах. Но сейчас... Он посмотрел на замазанное экскрементами смотровое окно. Гуру тоже посмотрел, и у него перехватило дыхание. «Вы сказали, что Чет и Шес не спят?» «Нет, гуру, не спят». «Они заглянули за завесу матушки природы?» Доктор Уоллес кивнул. «И им нужна наша помощь». «Чет, Шерон, я вхожу», — объявил доктор Уоллес. Но ответа не последовало, да он его и не ожидал. Уоллес обернулся к гуру. «Придется поднатужиться и выдавить дверь». «Как насчет смотрового окна?» — спросил тот. «Не проще ли разбить его?» «Проще, конечно. Но его потом не закроешь, и газ будет идти в это помещение. Давайте на счет три навалимся на дверь. Готовы?» Они навалились. С другой стороны двери раздался визг, похожий на скрежет металла о бетон. «Толкай!» — велел доктор Уоллес. Дюйм за дюймом дверь подавалась. Наконец Уоллес увидел, что перед ней на боку лежит большой, 700-литровый холодильник. «Еще немного. Так, хватит!» Доктор оглядел узкое пространство между дверью и рамой. «Пролезть можно». «Я иду первым!» Прижавшись спиной к двери, Уоллес оперся правым коленом на опрокинутый холодильник и стал протискиваться внутрь. Верхняя часть тела прошла в узкий проем, осталось только протащить ноги. Отряхнувшись, он окинул взглядом комнату. «Вот черт!» — выдохнул он. Доктор Рой Уоллес подошел к центру лаборатории. Пахло в 10 раз хуже, чем в самой грязной уборной, какую он имел несчастье посетить. Чет сидел в дальнем углу у зоны отдыха и наблюдал за ним. Глаза его светились недобрым светом. Но доктор Уоллес смотрел на Шерон. Она лежала на кровати, на боку, обнаженная ниже пояса. Через центр лба тянулся прямой разрез от виска до виска. Либо она сама постаралась, либо ей удружил Чет. Рана сильно кровоточила, окрашивая большую часть лица в красный цвет. Глаза ее, как и у Чеда, покошачьи блестели. Но если Чет смотрел настороженно и бдительно, то Шерон глядела на мир с маниакальным напряжением. Так выглядит женщина, которая через минуту-другую родит. «Что за хрень?» — раздался голос гуру сзади. «Шерон!» — обратился к ней доктор Уоллес. «Вы порезались? Или это Чет?» Ее губы скривились в улыбке. «Где нож?» — спросил он. «Вон, профессор!» — указал гуру. «Нож для стейка, лезвие из нержавеющей стали и черная пластиковая рукоятка в крови лежал на полу в 10 футах от кровати». «Иди и подними», — велел Уоллес. «Только не вспугни Чеда». Гуру медленно пошел к ножу, не сводя глаз с Чеда. Дойдя до ножа, он присел и вдруг замешкался, оглянувшись. «Вы уверены, что это можно трогать, профессор? Это же улика!» «Если оставить его там, гуру, Чед или Шерон могут сделать что-нибудь похуже». Гуру поднял нож и встал. «Что дальше?» — спросил он. «Отнеси нож в нашу комнату и приходи с аптечкой». Гуру сделал, как было велено. А доктор Уоллес вернулся к Шерон. Разрез на лбу оказался глубоким, но не слишком опасным. Ясно, что надо наложить швы, но предложить такую услугу он не мог. Руки девушки были измазаны засохшими экскрементами и кровью. Похоже, рану себе она нанесла сама. «Зачем вы разрезали себе лоб, Шерон?» — спросил ее Уоллес. Она снова улыбнулась, растянув губы в зловещей гримасе. Уоллесу эта улыбка совсем не понравилась. Он оглянулся на дверь. Гуру протискивался в щель, чтобы снова войти в лабораторию. Он перелез через холодильник и подошел к кровати. «Вот, профессор!» — он протянул Уоллесу ярко-красную аптечку. «Что мне делать дальше?» «Налейте из раковины немного теплой воды. Добавьте мыло и тащите сюда». Доктор Уоллес расстегнул аптечку и положил ее на кровать. Натянул синие резиновые перчатки. Тут гуру вернулся со стаканом мыльной воды и рулоном бумажных полотенец. «Шерон, может, немного пощиплет», — предупредил он. «Не страшно, док». Сухо прошелестела она, как падающий лист в октябре, не отрывая от него маниакального взгляда сине-зеленых глаз. Уоллес намочил бумажные полотенца и осторожно промокнул длинный разрез. Шерон даже не вздрогнула. «Больно?» — спросил он ее. «Мне нравится, когда вы ко мне прикасаетесь, док». Уоллес сделал паузу лишь на мгновение. Потом промыл разрез, обработал его антисептиком и обильно смазал кремом с антибиотиком. Наклеил 4 маленьких пластыря перпендикулярно разрезу. Конечно, не швы, но все-таки. Потом обернул ее голову эластичным бинтом, таким же, каким бинтовал себе руку. Смоченными бумажными полотенцами вытер засохшую кровь со лба, лица и шеи. «Это лучшее, что можно сейчас сделать», — сказал он, изучая свою работу. «Как вам повязка? Не туго?» «Все хорошо, док», — успокоила его она. «Вот только живот». На ней была темно-синяя трикотажная толстовка. Он купил для нее почти два десятка, все одинаковые. Он был целиком поглощен ее лбом и только сейчас заметил, толстовка пропитана кровью. «Можно взглянуть?» — спросил он. Шерон села на кровати и задрала длиннющую толстовку, явно купленную для Чеда, почти до самой груди. Второй зияющий разрез разделял ее упругий живот в дюйме над пупком. Кровь, лишь только начавшая подсыхать, покрывала низ ее живота, лобок и внутреннюю поверхность бедер. Гуру втянул в себя воздух. Уоллес выругался. «Гуру», — сказал он сдавленно, — «несите еще воды». Вскоре индус вернулся. Уоллесу понадобился почти весь рулон бумажного полотенца, чтобы промыть разрез и кожу вокруг. Рана еще кровоточила, но тут он ничего не мог поделать. «Нравится трогать меня там, док?» — вдруг спросила Шерон. Уоллес протирал ей левое бедро изнутри. «Если честно, есть сотни других дел, какими я предпочел бы сейчас заняться». «А мне нравится, когда вы меня там трогаете. Можно и без перчаток». «Гуру, передайте антисептический спрей, а ей принеси чистую одежду». Доктор Уоллес продезинфицировал разрез, заклеил его широким пластырем и в несколько слоев обмотал вокруг туловища эластичный бинт. «Вам помочь переодеться?» — спросил он, когда гуру принес одежду. «Или справитесь сами?» Шерон быстро стянула через голову толстовку и осталась сидеть на кровати совершенно голой. «Вам надо встать», — сказал он, протягивая руку для помощи. Она взяла ее и, несмотря на травмы, встала без особого труда. Гуру передал ему белые трусы. Доктор присел перед ней. «Поднимите левую ногу», — сказал он. Она подчинилась. «Теперь правую». Он натянул трусы ей на бедра, пока резинка не оказалась на талии. Потом повторил ту же процедуру со спортивными брюками. «Бюстгальтер наденете?» «Нет», — просто ответила Шерон. «Тогда поднимите руки». Она подняла их в воздух, и Уоллес продел их в рукава, а потом натянул толстовку через голову, стараясь не задеть лоб. «Можете сесть», — разрешил он. «Как насчет потанцевать?» — спросила она. «Танцевать не будем». «Пожалуйста, дружище, хочу танцевать». Доктор Уоллес собрал аптечку, вместе с гуру привел холодильник в вертикальное положение. Задвинуть его на предназначенное место в кухне оказалось достаточно просто благодаря колесикам. «Заберите из ящика со столовыми приборами все ножи», — велел он гуру. «И ждите меня в смотровой, вернусь через минуту». Уоллес подошел к смотровому окну, сморщив нос от отвращения, ну и запах, ну и вид. С испоганенного зеркала он отклеил три страницы и протер поверхность остатками бумажного полотенца. Повернувшись, он увидел, что австралийцы смотрят на него во все глаза, в которых виден странный блеск. Чед, как и Шерон, улыбался ему. «Мне кажется, такое скромное отверстие — это будет справедливый компромисс», — громко объявил Уоллес. «У вас обоих будет больше личного пространства, чем раньше, но мы сможем время от времени заглядывать сюда и проверять, как у вас дела». Они не ответили. «Вы оба сильно истощены, вам надо поесть. Если хотите чего-то особенного, чего я не предусмотрел, пожалуйста, дайте знать». Они начали хихикать. Жуткие, высокие звуки, будто скрежет ногтей по классной доске. «По крайней мере, пейте воду, чтобы не было обезвоживания», — добавил он. «Это очень важно для вашего здоровья». Хихиканье переросло в хохот с истеричными нотками, будто завыли гиены. Доктор Уоллес вернулся в комнату для наблюдений. «Который час, профессор?» — спросил гуру. «Я сплю? У меня такое чувство, будто мне снится страшный сон». «А дальше будет только хуже, друг мой», — подумал доктор Уоллес, но промолчал. Они находились в своей комнате. Гуру осел в кресле, словно его оставили силы. Уоллес присел на стол, скрестив на груди руки. «Почему Шерон так с собой поступила? Можете не объяснять, профессор. Я знаю, почему. Это безумие». Плечи его опустились. «Но как такое возможно?» «Доказательства прямо перед тобой, гуру. Они тронулись умом. Или очень-очень близки к переломному моменту. Нам не надо им помочь? Может быть, надо?» «Слишком поздно. Им уже не поможешь. Но мы не можем просто сидеть и позволять им сходить с ума или сходить с ума еще больше. Именно это мы и должны сделать. Но, профессор, это же не лабораторные животные, это люди. Мне это известно, гуру. Но надо думать о высшем благе. Данные, которые мы соберем в ближайшие 2-3 дня, будут бесценны. Подумайте об этом. Мы докажем, что вы, я, все человечество, весь животный мир, по сути, безумны. Мы это хотим донести до всего мира? Именно это? Конечно! На первый взгляд такое открытие кажется пессимистичным. Но на деле все ровно наоборот. Когда-то мы считали, что Вселенная упорядочена. Нам казалось, что она работает по правилам, которые мы определили как законы физики. Но квантовая теория показала, в своей основе эти законы случайны и непредсказуемы, хаотичны. Однако это знание не только не уменьшило наше представление о Вселенной, а значительно его обогатило. Теперь мы знаем, что материя может находиться в бесконечном количестве мест в любой момент времени. Мы знаем, что может существовать множество вселенных или мультивселенная. Знаем, что когда субатомные частицы исчезают, они появляются в другом месте. При всей абсурдности этот факт доказан и однажды может открыть головокружительные перспективы путешествий во времени. Если говорить о будущем, в следующем столетии развитие квантовой теории позволит нам овладеть самой материей. Мы создадим метаматериалы с новыми свойствами, которых нет в природе, и квантовые компьютеры. Они будут работать в миллионы раз быстрее современных компьютеров. Невидимость, дружище. Телепортация. Космические лифты. Безграничная энергия. Немыслимые достижения в биотехнологии и медицине. Что вы хотите сказать, профессор? Хочу сказать, гуру, что никогда еще научное открытие не отбрасывало человечество назад. Представь себе, какие новые области психологии откроются благодаря нашим исследованиям. Какие новые области квантовой теории, применимые к человеческому разуму. Господи, наши исследования проложат путь к тому, чтобы однажды взломать код сознания, а вместе с ним и саму реальность. Понимаете ли вы это, друг мой? До вас это доходит? Господи, профессор, как-то не могу это переварить. Важно понять, гуру, и это самое главное. То, что сейчас происходит с Чедом и Шерон, в конечном счете человечеству во благо. Помните, великие открытия всегда связаны с жертвами. Вы же сами говорили, что понимаете это. Понимаю, профессор, понимаю. Челюсть у него отвисла. Боже! Пенни не смогла этого понять, она смотрит на мир слишком узко. Поэтому пришлось отстранить ее от участия в эксперименте. Но вы не такой, как она, мой друг. Я знаю это и всегда знал. В душе вы ученый. Поиск знаний и истины у вас в генах. Вы же не станете повторять ее ошибку. Не откажетесь от того, что может стать одним из величайших триумфов интеллекта в истории человечества. За этой пафосной речью последовала почти целая минута молчаливого самоанализа. Но потом мучительные сомнения на лице гуру сменились яростной решимостью. «Нет, профессор», — сказал он наконец, — «я остаюсь с вами».